Бога, Иисус, аллилуйя, мы благодарим Тебя, великий Бог, Ты так близко сегодня каждому из нас, Ты так близко сегодня к Твоему народу Божьему, Ты так близко сегодня к Твоему. Божий народ молится, Бог его слышит, Бог его слышит и отвечает. Божий народ молится, Бог его слышит, Бог его слышит и отвечает. Господь спасет и исцелит, и рукой всесильной чудо совершит. Чудесный ты верный, я в твоих лишь объятиях нахожу смысл жизни, не хочу пребывать я, лишь источник всех истин. Ты великолепен, ты необыкновенный, царь над всею вселенной, ты чудесный. Ты верный, я в твоих лишь объятиях нахожу смысл жизни. Не хочу пребывать я, в них источник всех истин. Я в твоих объятиях, я в твоих объятиях. Нахожу смысл жизни, не хочу пребывать я, в них источник всех истин. Ты великолепен, ты необыкновенный, царь над всею вселенной, ты чудесный, ты верный. Лишь объятиях нахожу смысл жизни. Не хочу пребывать я в них источник всех истин.